Из вышеприведенных примеров видно, что и лирики при описании возлюбленной поступали также инструментально-технически. Не мешает здесь напомнить, что в тогдашней любовной лирике речь шла в большинстве случаев о вымышленной возлюбленной. Воображение создавало существо, составленное из особенно ценимых эпохой красот. И это фантастическое существо получало затем то или другое имя. В XVII веке были в ходу имена Сильвия, Альбина, Лесбия, Арисмена, Розалис и так далее. А в XVIII веке их сменили Флоретта, Филида, Росхен, Луиза, Минна, Лаура. Другим очень интересным проявлением подобного чисто галантного воззрения на женщину являются многочисленные в XVIII веке описания чужих стран и народов. В специфической женской красоте той или другой страны обыкновенно подчеркивают и то специфическое лакомство, которое она доставляет. Физический портрет женщины той или другой страны поэтому не только не забывается, а ставится даже во главу угла. Англичанки пользовались, по-видимому, высшей общепризнанной славой красоты. В британских аналах Архенхольца англичанки объявляются красивейшими женщинами в мире, и подобное мнение подтверждает и такой знаток женщин, как француз граф Тилли. Впрочем, этот умный наблюдатель прибавляет, что в Англии встречаются не только красивейшие, но и безобразнейшие женщины. Это значит, раз англичанка теряет свою красоту, то преображается до такой степени, как нигде. Граф Тилли говорит, англичанки, вообще говоря, довольно красивы, зато некоторые и замечательно безобразны. Необходимо допустить две возможности. Во-первых, в Англии, вероятно, существует больше красавиц, чем где бы то ни было, так как здесь природа очень позаботилась о прекрасном поле, хотя и поскупилась на грацию, которую лишь до известной степени может заменить деланная естественность. И, во-вторых, если англичанка теряет красоту, то ее безобразие превосходит всякие границы, становясь для остальных предметом настоящего торжества. Классические типы английской красоты, пользовавшиеся мировой известностью, сестры Геппинг и леди Гамильтон, прославившиеся во всех европейских столицах изобретением пластических поз, а потом из-за своих скандальных отношений с неаполитанской королевой Каролиной и с английским адмиралом Нельсоном, ставшие предметом такой же ненависти, как прежде восторга. Модный тогда культ красоты привел к тому, что красота упомянутых трех дам не только подробнейшим образом описывалась в многочисленных статьях, сообщениях и брошюрах, но и воспроизводилась во множестве всюду выставленных картин. Существуют целые коллекции изображений леди Гамильтон, самые известные среди которых принадлежат художнику Уэстолу. В тех случаях, когда создавался, так сказать, сборный портрет красивой женщины, англичанка вносила в него значительную часть составлявших его прелестей. Обыкновенно у нее заимствовали грудь и достоинство Венеры Каллипиги. Иногда, напротив, лицо. Только ноги англичанки никогда не удостаиваются такой чести. Они всеми считаются слишком большими. Надо, впрочем, заметить, что слава англичанок, как красивейших женщин, имела не одни только антропологические причины. Если все чаще отдавалось предпочтение пышной красоте англичанки, полной груди, которую уже нельзя покрыть одной рукой, статной фигуре и так далее, то в этом сказалось без сомнения реакция против упадочной женской красоты, нисходящего абсолютизма, слишком много обещавшей и слишком мало дававшей. Это вместе с тем доказательство, что наряду с абсолютистской культурой все более господствующей становилась культура буржуазная, следовательно, еще задолго до того времени, когда ее носители завоевали себе политическую власть. Так как в Англии буржуазная культура зародилась раньше, чем где бы то ни было, то здесь она и вносила впервые поправки в созданный абсолютизмом идеал красоты. Красота англичанок пользовалась такой славой, что сравнение с ними всегда считалось равносильным комплименту. Пельниц, например, говорит о саксонках в вышеприведенном сочинении. Саксонки вполне могут поспорить с англичанками в смысле красоты, привлекательности, приятности манер и прекрасного телосложения. Среди них особенно выделяются уроженки Дрездена и Лейпцига, хотя и остальные города могут гордиться своими дочерьми, так что, можно думать, вся страна населена ангелами. Впрочем, иностранцы говорят, что уроженки Лейпцига легче остальных склонны влюбляться, ибо небо одарило их сердцем, вечно жаждущим беседы с мужчинами. Правда ли это, они сами знают лучше других. В Германии особенной красотой славились, по общим отзывам, также уроженки Брауншвейга и Ганновера. Напротив, берлинки никогда не считались красивыми. В описании Берлина, Потсдама и Сан-Суси Мюллер говорит: «Берлинцы и берлинки далеко уступают по красоте своим соседкам, уроженкам Брауншвейга, Ганновера и Саксонии. Они редко отличаются стройным ростом, живым, приятным выражением лица. Страсть к румянам, распространенная среди женщин высших классов, их высокие шляпы, похожие на усеченные конусы, надвигающиеся на самое ухо, безобразные чепчики, обрамляющие лицо, точно крылья летучей мыши, употребляемые женщинами низших классов. Все это отвратительно. Прибавьте сюда еще дерзкое и циничное выражение, с которым женщины, и не только проститутки, смотрят на вас, и аффектированный, ни на чем не основанный смешной тон самодовольства и важность мужчин». В описаниях француженок подчеркивается преимущественно соблазнительная красота походки, которой следовало бы подражать всем женщинам, желающим получить от любви мужчин, возможно, больше удовольствия. В выходившем в Эмери ежемесячнике «Лондон и Париж» говорится: «На француженку нельзя смотреть без эротических желаний». А в другом месте: «Француженка мастерица в области любви, так как все ее движения продиктованы любовью. Потому она и прекраснейшая из всех. Истинная красота состоит не в совершенстве форм, а в том эротическом возбуждении, которое она вызывает мужчине». Таково было торжество пикантности. Пластические искусства окружали женщину культом, ничем не уступавшим тому, который творили в ее честь поэты. Живописцы, граверы, скульпторы также точно идеализировали женское тело, изображая его всегда не обнаженным, а раздетым при помощи декольте или ретрусы. Никогда Венера не выглядит сверхземной богиней, а всегда лишь совсем или наполовину раздетой салонной дамой. Художники стремятся показать названные выше специфические прелести женского тела в, возможно, более пикантные рамки. Очаровательную грудь, красивую ножку или соблазнительную талию. Они никогда не говорят зрителю: «Смотри, что за красота», всегда: «Смотри, что за красоты». И потому все эти отдельные прелести всегда подчеркиваются так же пикантно, как и в стихах поэтов. Одним из излюбленных мотивов этого культа красоты в тогдашней живописи было сравнение. Этот мотив сравнения чрезвычайно часто повторяется в искусстве рококо. Две или несколько женщин спорят, кому принадлежит пальма первенства за ту или другую красивую часть тела. Само собой понятно, что в таком споре недостаточно одних слов и заявлений, необходимо показать то, что подлежит оценке. И вот красавицы кокетливо раскрывают корсаж, чтобы перед зеркалом установить, чья грудь соединяет в себе наиболее ценные преимущества, как, например, на картине «Лоренс». Или же они поднимают до колен юбки и сравнивают миниатюрность ножки или округлость икр, как на картине «Вуальи». Или, наконец, во время купания они смело вступают в состязание со статуей Венеры Калипии, как на гравюре Шалла. В особенности совместное купание служит на картинах XVIII века полной самонаслаждения демонстрацией своих прелестей, в которой явно звучат нотки соревнований и конкуренции. Каждая говорит «я самая красивая», а ее поза прибавляет «и самая пикантная». Женщина, по-видимому, не знает более излюбленного состязания, и поэтому каждый день снова вступает в такое состязание. Дама, разумеется, не очень сердится, если неожиданно появляется свидетель подобных сцен, так как в таких вопросах кто более компетентный судья, как не мужчина? И для кого, как не для него, хотят быть прекрасны? К той же категории принадлежат и картины, изображающие, как дама, сидя в укромном будуаре, вся ушла в созерцание собственной красоты. Юная красавица спускает рубашку и исследует перед зеркалом совершенство своего тела. Может ли бутон розы соперничать с красотой ореолов ее грудей, спрашивает она, с нежной улыбкой сравнивая их. И все для нее становится желанным зеркалом ее красоты. Склоняясь над ясным ручейком, на берегу которого она раздевается для купания, она подвергает осмотру сладострастной линии бедра. И этот осмотр простирается на самые интимные части тела. Она знает, какие качества особенно ценимы и в какой мере она ими обладает. Вообще, когда красавица одна, для нее нет большего удовольствия, как поднять юбки, раскрыть грудь и выставить на показ свою красоту. Обнажаясь, принимая пикантные позы, она устраивает настоящую выставку своих красот. Ибо все — поза и выставка. В воображении она создает себе желанного свидетеля. Ей хотелось бы в таком именно виде разыграть с ним галантную сцену, в такой позе кокетливо спросить его, создавала ли когда-нибудь природа подобные прелести. И мысленно она ставит этот вопрос ему отсутствующему или ожидаемому, как на картине Буше. Лежа, обнаженный на постели, она точно спрашивает возлюбленного, не чудесно ли то, что раскрывается твоим взором, и найдется ли нечто более достойное твоих желаний. Не отвечает ли каждая из моих прелестей твоим особенным желаниям? Отход ко сну, Ван Лоу. И тоже говорит поза трех граций на гравюре Жанине с картины Пеллегрини. Подобное тысячекратное освещение сокровенных красот женского тела в современном искусстве, подобное подчеркивание телесных достоинств, особенно ценимых эпохой, является в последнем счете лишь художественной формулой всеобщего культа женской красоты. Метод пластического искусства поэтому совершенно совпадает с методами литературы. Там и здесь главную роль играет прославление груди. Ее красота всегда, при каких бы то ни было обстоятельствах, выставляется на показ перед зрителем. Словно это самое опьяняющее зрелище, которое только можно доставить человеку. На каждой картине вы найдете поэтому обнаженную грудь. И художник отыскивает все новые поводы для декольте. Вообще нет ни единой картины, особенно из эпохи рококо, которая не вплетала бы, по крайней мере, одну новую нотку в апофеоз красоты женской груди. Сотни других... Ничто иное, как гимн в честь этого лучшего украшения женского тела. Желая изобразить красоту вообще, Художник на самом деле рисует женщину с обнаженной грудью. Красавица Бомонта. Грудь — это приманка, коей улавливаются мужчины. Картина Петерс. А знатоки при виде соблазнительно покоящейся Венеры прежде всего останавливают свой взор на ее красивой груди. Знатоки Роллинсона. Необходимо здесь вспомнить один исторический факт, характеризующий этот культ женской груди как эротический возбудитель, отличающийся к тому же особенной смелостью. Речь идет о чудесной вазе для фруктов, некогда украшавшей дворец Малый Трианон в Версале и имевшей форму совершенной по красоте женской груди. По словам братьев Гонкуров, мы имеем здесь дело с изображением груди королевы Марии Антуанетты. История возникновения этой вазы следующая. Однажды в интимном кружке разгорелся спор, кто из присутствующих придворных дам может похвастаться самой прекрасной грудью. Само собой понятно, что первый приз был присужден Марии Антуанетте. Если уже в наше время каждая государыня является образцовой матерью народа и олицетворением всяких добродетелей, то в век галантности безоговорочно королева была, естественно, прекраснейшей из всех женщин. И вот во имя увековечения этого благородного состязания, в котором ее грудь осталась всеми признанной победительницей, Мария Антуанетта разрешила художнику отлить ее несравненную грудь. То был памятник с ее разрешения, воздвигнутый в честь ее груди. Впрочем, почему и не воздвигать подобные памятники? Ведь достоинства этой груди были, во всяком случае, несомненнее многих заслуг, за которые людям сооружаются памятники. Нам, впрочем, не удалось отыскать никаких новых данных для выяснения этого факта. Если бы, однако, дело обстояло даже не так, как полагают столь компетентные в данном случае братья Гонкуры, то все же, вне сомнения, остается тот факт, что ваза, о которой идет речь, служила украшением построенной для Марии Антуанетты виллы Трианон, и что мы имеем перед собой, как доказывают примененные символы, прославление груди не с точки зрения ее естественного назначения, а лишь как эротического возбудителя. Ибо бараньи головы, на которых покоится ваза, символизируют мужскую похотливость. И уже этого достаточно, чтобы считать это украшение важным документом эпохи. Культ женской груди связан в живописи, как и в поэзии, с культом Венеры Каллипиги. Если Буше изображает прачку за работой, то он вовсе не думает о том, чтобы дать художественное олицетворение труда. Он просто ищет удобного случая изобразить позу, особенно ярко оттеняющую эту часть тела. Труд интересовал художников этой эпохи лишь настолько, насколько с ним можно было связать галантную нотку. Так как эпоха особенно ценила красоту пикантно выпуклых бедер, то не менее ходячий мотив в тогдашнем искусстве — изображение задней части женского тела. Разнообразные изображения клестира, модные в 70-х и 80-х годах XVIII века, также преследовали только одну цель — показать и прославить эту часть женского тела, возможно, более пикантной позе. Хотя этой процедуре подвергались также мужчины, художники изображали в этой роли только женщин. Частое повторение этого мотива доказывает, кроме того, что эпоха усматривала здесь наилучшее разрешение эротической проблемы в ее вкусе. В рамке поднятого платья эта специфическая красота женского тела получила самое смелое освещение, а всегда преувеличенная ретрусе вносила в нее самую рафинированную пикантность. К культ удушливой красоты прекрасных женских ляжек — вот третья форма царившего тогда культа женской красоты. Обыкновенно он тесно связан с только что указанным. Однако часто изображение этой части тела становится самоцелью или, по крайней мере, главной темой, как на многочисленных гравюрах Жолена или на еще более, может быть, многочисленных рисунках Чиприани, столь искусно выгравированных Бартолоцци и другими. И здесь также не было границ находчивости. Эпоха старого режима не переставала кистью художников все снова изображать и прославлять эту специфическую прелесть. И ей все казалось, что она не сказала еще последнего слова, не исчерпала всех возможностей. Только время проводило здесь границу. А это время пришло, когда на заре занимавшейся буржуазной культуры снова на место триединых груди, лона и бедер был поставлен человек как целостное понятие, а рядом с новой Евой встал и новый Адам. Адам с остальными мускулами, правда, непригодными для минуэта, но зато способными упрочить буржуазный порядок жизни, совершавший в конце XVIII века свой шумный въезд в европейскую культуру.